И становилось легко. Атмосфера разряжалась. Неважно, что за слова были сказаны. Голоса, как руки, восстанавливают связь. Снова соединяешься. Где пропадала? Остерегайся молчания. Знаешь ли ты, что минута забвения может мигом нас разлучить? Поговори со мной. Я говорю с тобой. Я держу за тебя. Держи меня крепче. И они держались друг за другом. Они твердо решили, что бы ни случилось, не покидать друг друга. Что бы ни случилось, ничто не коснется главного. Я — это я, ты — это ты. Уговорились по рукам. Теперь ж нельзя отрекаться. То было взаимное самопожертвование, молчаливое соглашение, как бы духовный союз, сильный тем, что никакие внешние принуждения, ни письменные обязательства, ни религиозное или гражданское воздействие не тяготело над ним. Ну, что из того, что они такие разные? Ошибается тот, кто думает, будто самые крепкие союзы основаны на сходстве или же на противоположности, на том и на другом, и не на том, ни на другом, а на внутреннем решении. Я выбрала, я хочу, я даю обет в решении, прошедшем через горнило жизненного опыта и отчеканенном двойной твердой волей, как у этих двух крутолобых девушек. Ты моя, и теперь я уже не властна вернуть тебя, не взять обратно себя. Впрочем, ты свободна, люби кого хочешь, делай, что тебе нравится, вытворяй что угодно, греши, если тебе заблагорассудится. Знаю, что ты этого не сделаешь, но даже если и так, это не нарушает нашего договора. Кто как хочет, пусть так и толкует. Если бы Анетта по своей добросовестности и дерзнула довести до конца свою мысль, ей пришлось бы признаться себе, что она далеко не уверена в нравственной стойкости Сильвии в ее будущих поступках. А Сильвия, смотревшая на все трезво, не дала бы руку на отсечение, что Анетта в один прекрасный день не выкинет что-нибудь сногсшибательное. Но все это касалось других, и к ним обеим не имело никакого отношения. Они верили друг в друга, вполне доверяли друг другу. Пусть все остальные устраиваются как им угодно. Отныне они с закрытыми глазами заранее все прощали друг другу, лишь бы поступки их не отражались на их взаимной любви. Все это, пожалуй, не было уж очень нравственно. Ну и пусть. Будет еще время вести нравственный образ жизни когда-нибудь потом. Она-то была чуть-чуть педанткой. Жизнь знала по книгам, что не мешало ей, однако, познать ее позже. Ведь жизнь, разумеется, звучит по-иному, чем в книгах. И теперь она вспоминала прекрасные строки Шиллера. «О, мои дети! Мир исполнен зла и помыслов лукавых. Каждый любит лишь самого себя. Непрочны связи, которые удача нам сплетает. Единый миг, и сеть разорвалась. Верна одна природа, лишь она стоит на верном якоре, в то время как все кругом в кипящем море жизни теряет путь. Приязнь дарует друга, удача нам соратников приносит, лишь брата нам рождение дает». Его не даст нам счастье. Вместе с счастьем приходит друг, и часто в мире этом, вражды и злобы полном, он двулик. Сильви, конечно, не знала этих строк. Она, наверное, нашла бы, что для выражения такого простого чувства не требуется столько непонятных слов, но, взглянув на поникшую голову Анетты, отложившей работу, на сильную ее шею, пустые волосы, собранные в узел, Сильвия подумала: сестра все еще мечтает. Опять пошли сумасбродства. Когда это кончится? Какое счастье, что я здесь. При мне она не очень-то развернется. Ведь у младшей было убеждение, вероятно, преувеличенное, в превосходстве своего разума и опыта. И она твердила себе: буду ее охранять. Но она сама нуждалась в опеке. Она была не менее сумасбродна. Только она все свои выходки знала наперед и смотрела на них, как домовладелец смотрит на жильцов, хоть и сдает им помещение, но не даром. Да и потом, делай, что хочешь, будь, что будет. Когда все это касается только тебя, пустяки, выпутаться всегда можно. А вот охранять сестру — это чувство новое и необыкновенно приятное. Да, но Аннетта сидела с поникшей головой, она отложила работу, она лелеяла точно такое же чувство. Она думала: «Моя дорогая, безрассудная сестренка, какое счастье, что я появилась вовремя около нее, чтобы руководить ею».